виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если мы ветви лозы Христовой, то значит мы питаемся соками этой лозы, как обыкновенная виноградная лоза питается теми соками, которые получает от своих корней. Мы не можем жить без этого таинственного питания от лозы Христовой, ветвями которой сподобил нас быть Христос. Что же это за соки лозы Христовой? Это кровь Его, это плоть Его, которая повелевает Он нам пить и есть. Если же не будем мы питаться телом Христовым и кровью Христовой, то, как сказал Господь, не будем иметь в себе жизни, и не будет Он пребывать в нас, и мы в Нем. Вот как важно это таинство причащения тела и крови Христовых, которое ныне на Тайной Вечере сам Господь установил и нам повелел в память Его совершать. Мы должны верить всем сердцем в то, что, причащаясь тела и крови Христовых под видом хлеба и вина, мы действительно едим плоть Христову и пьем кровь Его. И да не усомнится никто из нас, видя, что хлеб остается хлебом, и вино остается вином, и что имеют они вкус хлеба и вина. Да не усомнится никто в том, что это не простое вино и не простой хлеб, а подлинное тело и кровь Христовы. Господь не заставляет нас, питающих отвращение к сырому мясу, не могущих пить кровь, есть плоть свою, и пить кровь свою в виде подлинного мяса и подлинной крови. Господь в таинстве Евхаристии совершает пресуществление хлеба и вина в тело и кровь Христовы, и все вы должны верить в то, что истинно происходит это пресуществление. Никто не должен думать, уподобляясь протестантам, что литургия – только образ того, что совершил Господь наш на Тайной Вечере, и только формальное подобие ее. Было много сомневающихся в том, что хлеб и вино действительно пресуществляются в тело и кровь Христовы. Много раз Господь чудесно вразумлял их. До нас дошло следующее истинное предание. Некая женщина в Риме пекла просфоры и приносила их святителю Григорию Двоеслову, папе римскому. Однажды, когда святитель Григорий, причащая ее, вслух произносил молитву,